Глава 4. Ирма. Он стоял у какого-то кафе, сбоку от него девушка. Милая такая, мягкая вся, блондинка. Помимо воли я хмыкнула, пытаясь разбавить горькую, отравляющую все и вся ревность. Георгий больше не мой. Я отказалась от него, сама выгнала, да еще и похерила то немногое, что могло бы быть между нами. Он же смотрел, не отрываясь, прямо мне в глаза. Он изменился. Сколько я его не видела? Давно. Очень давно. Год? Два? Три? Больше? Время течет иначе, совершенно. Наверное, от того Георгия, что я знала, остались только глаза. Потому что внешне это был высокий, уверенный в себе молодой мужчина. Фигура стала более рельефной. Он никогда не был дрящом и тютей. Но мясо явно наросло. Мне хотелось наплевать на все сейчас. Кинуться к нему на шею, отодрав эту белобрысую мочалку, чтобы послать ее в пешее эротическое и занять место. Что это на меня нашло? Закрыла глаза и вздохнула. Развернулась и пошла в обратную сторону, и плевать, что метро совершенно в другом направлении. Как же больно. Столько лет прошло, а внутри до сих пор тлеют угли счастья, что я разрушила собственными руками. Ирма. Ну уж нет, я не собираюсь его слушать. Он же был против, орал, психовал, был слабым. Терпеть не могу слабость в мужиках. Мне проще общаться с безэмоциональными глыбами, такими, как мой отец, Евгений, Ваня. Но и у них есть слабости. Главное, чтобы это была не я. Свернула за угол, ускоряя шаг. Люди так и расступались передо мной. Мужики оглядывались и облизывались. Еще бы. Черные леггинсы в обтяжку, ботфорты на высоченном каблуке. Стильная косуха. Все брендовое, дорогое, провокационное. Тот самый случай, когда я знаю, какое впечатление произвожу. Пусть боятся, восхищаются и завидуют. Как только я войду в большой спорт, это сыграет мне на руку. Все любят ярких игроков и не только на поле. Репутация, конечно, в узких кругах вряд ли отмоется. Но какое мне до этого дело? Они не спонсоры. Пусть говорят, что хотят. У каждого из них свой шкафчик с любовницами, взятками и пустозвонством. Мне есть что ответить каждому из них, поэтому я не боялась. Боялась не пролезть туда, потому что мне уже почти 21, а дальше сборная вуза меня не пускали. Да я тупо стара стану скоро, и плевать, что наш универ подарил России не одну олимпийскую чемпионку. Этот сезон последний, чтобы взять кубок. В том году второе место, позапрошлом тоже. И 2/3. Нас вышибали то за счет молодости, то из-за слабого состава. А потом тренировать пришел Ваня. И понеслась. Уже 2,5 года у руля. Первый год не хватило времени. Во второй игроков. В этом году с приходом этой самой Кати вроде все должно наладиться. Она меня раздражала. Это ее заявление, что она пришла только играть? Сколько я такого видела? Девки обычно думают одним местом. Когда на пороге показывается мужчина, тем самым. И уже не до спорта, не до результатов. Самое главное – замуж выскочить и родить. Словно, если не сделать этого, тебя привяжут у позорного столба и бить будут долго и упорно. За всеми этими мыслями я не заметила, как оторвалась от Жоры. Сердце стучало так, словно Васильич меня гонял по площадке, как Сидорову козу. Я терпеть не могла свою слабость, а Георгий был моей слабостью. Рядом с ним я еще тогда, несколько лет назад, превращалась в девчонку с эмоциями. До сих пор не могу забыть, как все случилось. Ваня пришел ко мне на тренировку в секцию, чтобы посмотреть и дать совет. Я уже тогда отцу все уши прожужжала, что мне тесно там. Что простая районная спортшкола не в силах дать мне необходимое. Команда меня терпеть не могла. Меня ненавидели, подсыпали стекло в кроссовки, резали форму. Плевать. Я не виновата, что эти курицы слишком слабохарактерные. Я чмырила их, высмеивала пропуски, сдавала тренеру с потрохами и пыталась хоть как-то вытащить на площадку. Потому что даже на соревнования они умудрялись забивать. Все без толку. Ну вот я и достучалась до отца. Тот позвонил Ване. Он как раз был настроен вспомнить про меня. Восстановление у него прошло не самым гладким образом. Он хромал, но был рад дать совет родственнице. Посмотрев на меня, он заинтересовался, и уже на следующий день меня взяли сначала в крутую спортшколу, а потом и устроили поступление в вуз, даже на бюджет. Но тогда он пришел посмотреть не один, привел друга, ничем не примечательного парня, с которым они собирались поступать в медицинский. Ваня тогда реально решил связать свою жизнь с этим, не с волейболом. «Жора, хорош на нее пялиться, эта девочка тебе не по зубам», тогда пошутил он. Плохо пошутил, потому что, как только мне стукнуло 18, Георгий появился в моей жизни.